Найдите надежного помощника. Окружите себя людьми, которым можете доверять. Я часто говорю, что иногда побыть параноиком полезно, но только не по отношению к собственной команде. И попросите Бога послать вам надежного помощника. Здесь я абсолютно серьезен. Хороший референт может сделать вашу жизнь намного более простой, а в моем случае хоть сколько-нибудь контролируемой. Норма Фёрдерер работает со мной 23 года. Если вы хотите узнать о том, какой я замечательный, спросите у нее. Только не в пятницу вечером. Управляться со мной, офисом и несколькими сотнями звонков в неделю непросто. Сила и ум Нормы могут сравниться с ее обходительностью. Кроме того, она неутомима. Очень полезное качество для того, кто работает на меня. Мне настолько часто звонят, что для ответа на все звонки требуются два секретаря-администратора, чья работа никогда не замирает. В неделю им приходится справляться в среднем более чем с 1250 звонками. Кстати, это не только эффективные и проворные работники, но также очень милые и симпатичные девушки. Однако для того, чтобы работать у меня, не обязательно быть привлекательной. Достаточно хорошо выполнять свои обязанности. Меня нередко обвиняют в преклонении перед красивыми женщинами. Что ж, виновен. Но если речь идет о работе, красавице неплохо бы иметь еще и мозги. Любая организация нуждается в компетентных сотрудниках с развитым чувством трудовой этики. Лично я не останавливаюсь на достигнутом, поэтому работники, грешащие самодовольством, меня не устраивают. Когда я двигаюсь вперед, то делаю это быстро, и остальные должны успевать за мной. Однажды я хотел проверить, как быстро может работать новый сотрудник, поэтому сказал ему, что ухожу через 15 минут, и за это время он должен выполнить задание. На самом деле я не собирался никуда уходить, но все необходимое было сделано точно в срок. Коварный трюк? Возможно. Но в результате этого эксперимента мы оба узнали кое-что полезное. И, наконец, заключительный совет относительно референтов и секретарей. Возможно, он не будет таким же актуальным для вашей карьеры, каким был для моей. Совет этот основан на личном опыте и заключается в следующем. Наймите секретаря, который действительно знает английский язык. У нас в приемной какое-то время работала потрясающая красавица из Европы. Внешне она могла сравниться с Ингрид Бергман в ее лучшие дни. Но, как выяснилось, познание девушки в отношении известных каждому американцу знаменитостей ограничивались моей особой и, может быть, президентом Бушем. Она ничего не ведала о таких людях, как Хью Грант, популярный киноактер, Регги Джексон, популярный бейсболист, Джордж Штайнбреннер, владелец бейсбольной команды, Мохаммед Аль-Файет, миллиардер, владелец универмагов Harrods, Джек Уэлч, председатель правления и главный управляющий компанией General Electric, и Тони Беннет, джазовый вокалист, многократный лауреат премии Грэмми. Их звонки никогда не доходили до меня, а имена красовались у секретарши в списке «чокнутые». Но внешность вы бы только видели. Ах, потрясающе. Теперь она уже ушла от нас в поисках лучших возможностей, но мы ее никогда не забудем, как, впрочем, и те, кто когда-либо пытался говорить с ней по телефону.